Он разглядывал ее, размышляя, стоит ли делиться знаниями, которые могут быть использованы в качестве оружия против его вида, но, наконец, произнес: «Не уверен. Их не видели уже очень давно. Многие верят, что они полностью исчезли, но...» Его губы сжались. «Коснувшись тебя, я почувствовал, словно магнит высасывает из меня частичку силы, почти незаметную и незначительную, чтобы вывести меня из строя. По крайней мере, не в таком малом количестве». Она отпустила камень и с любопытством хмыкнула. Ей захотелось рассказать Марлоу, что мифы реальны, зная, что подруге было бы интересно узнать об этом. Но тут же осознала, что таким образом раскрыла бы свои встречи с Ником. Фейт стало грустно. Неприятно было иметь секреты от друзей, но она не могла рассказать о Нике, рискуя раскрыть и свои невероятные способности тоже. «Будь осторожна», — посоветовал Ник, продолжая угрюмо смотреть на кулон. «Могут возникнуть нежелательные вопросы, если кто-нибудь еще почувствует силу камня». Он говорил о стражах Фейри. «И о короле». Фейт с пониманием кивнула, пряча кулон под рубашку. Она намеренно надела подвеску на встречу с ним и была рада получить ответы. Если бы магические камни существовали в большом количестве, то могли бы стать оружием против Фейри, подавляющим их силу и способности, и даже уравнять шансы людей на победу в бою. Неудивительно, что они хотели от них избавиться. Вспоминая разговор с Марлоу, на ум пришел еще один вопрос, который она очень хотела задать. Фейт помедлила, прежде чем выпалить. Существовало ли нечто большее, чем простое странствие в умах? Ну, проникновение в сознание, например. Ей стало не по себе, когда он с любопытством посмотрел на нее. Есть легенды, но я не знал никого, кто когда-либо встречал Фейри с таким даром. А что? Она не знала точно, почувствовала ли облегчение или сожаление. Прожив 3 столетия, Ник не мог ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт. Но после того разговора с девушкой-кузнецом ее не покидала одна мысль, невероятная и нелогичная, над которой он, скорее всего, посмеялся бы. Она собиралась пробормотать что-нибудь про обычное любопытство, но вместо этого сказала: «Иногда, мне кажется, я разделяю чувства, которые мне не принадлежат. Или слышу то, что не произносится вслух». Она рассмеялась, озвучив свои мысли. Он посчитает ее сумасшедшей и отбросит попытки научить чему-то. Но Фейт невольно вспомнила обо всех случаях, когда слышала или испытывала то, чему нет объяснения. И раз уж бросила вызов невозможному, то не видела ничего плохого в том, чтобы расспросить Ника о способностях. Если существовал хоть малейший шанс, она хотела исключить его, чтобы не лишиться рассудка. Она ждала, что он тоже засмеется, пошутит или съязвит, но он оставался серьезным. Например, удивленная, что он сразу же не отказался от этой идеи, она поежилась, внезапно смутившись. И теперь уже сама начала нервно расхаживать взад-вперед, уставившись в землю. В основном это похоже на эмоциональный порыв. А иногда я слышу слова и фразы, хотя губы человека не двигаются. Я всегда думала, что просто хорошо разбираюсь в людях. Но что, если за этим кроется нечто большее? Она осмелилась взглянуть на него. «Понимаю, это невозможно, и, скорее всего, мои собственные обостренные чувства играют с разумом, но...» «Нет, я тебе верю», — перебил он, скрестив руки и напряженно глядя на нее. Она изогнула бровь, и он продолжил. «Конечно, я не должен. Мне стоило бы решить, что ты совсем спятила, и посоветовать больше отдыхать». Он усмехнулся. «Но, кажется, я сталкивался с этим. когда ты ответила на вопрос, который я даже не задавал. Разумеется, тогда я не придал этому значения, но если ты говоришь, что подобное случалось прежде... О, боги, Фейт! С каждым днем твое существование становится все более непостижимым. Он покачал головой, не веря в происходящее. «Возможно, все не так», — быстро добавила она. Он провел рукой по волосам. «Есть только один способ проверить». Он лукаво улыбнулся. «О чем я думаю?» Она бросила на него убийственный взгляд. «Это так не работает. Я слышу и чувствую лишь общие черты». «Да, когда не прилагаешь усилий». Он склонил голову. «Кто знает, на что ты действительно способна? Сила, неведомая прежде». «Я не хочу быть силой, которую используют во вред». Он снова стал серьезным. «Ты не можешь убежать от самой себя. Хватит бояться собственных способностей. Прими их, Фейт. Или то, что ты так отчаянно пытаешься спрятать, может стать твоей погибелью». «А тебе какое дело, Ник?» — язвительно спросила она. «Что ты вообще здесь делаешь?» Она снова вымещала на нем злость, и он тоже понимал это. Его лицо смягчилось. «Не превращай свой дар в проклятие. Ты сама решаешь, чем он обернется, и никак иначе. Есть причина, почему ты владеешь способностями, так что прими их, а не борись». Она знала, что он прав. Она слишком долго пыталась убедить себя, что осталась той же ничем не примечательной девушкой, что может отмахнуться от всего этого и попытаться забыть, что у нее вообще есть способности. Но чем больше она открывала в себе, тем отчетливее понимала, что никогда не будет прежней. Эта мысль безмерно пугала. Но она научится принимать себя, каждую свою сторону, и, несмотря ни на что, ее сердце останется чистым. «Может, это просто интуиция?» — нервно предположила она. «Мы не можем знать наверняка, пока ты не попытаешься управлять этим, вместо того, чтобы просто ждать, когда услышишь то, что не собиралась». «В другой раз», — сказала она. «Думаю, что взорвусь, если замахнусь сегодня еще на что-нибудь». Он не сводил с нее глаз. Улыбка тронула уголки его губ. «Что?» — спросила она, чувствуя, что краснеет. Ник покачал головой и усмехнулся. «Ты — проклятое богами чудо, Фейт». Глава 18. После неожиданного открытия ее возможных расширенных способностей, они еще на некоторое время задержались в лесу. Ник потратил большую часть времени в попытках объяснить, как работают ментальные барьеры и как странствовать, чтобы не быть обнаруженной. Фейт нервировала мысль о том, что другие могли узнать, что Джейкон мог понять, что она была в его голове, сделая на один неверный шаг. К счастью, непредупрежденный хозяин редко обнаруживал ночных странников, и это, как правило, случалось только с уставшими или менее опытными странниками. И снова Ник удивлялся, что ее не обнаружили случайно, отчего она почувствовала небывалое облегчение. Он снова принес снотворное, так что они некоторое время провели в ее разуме, тренируя барьеры. Она научилась показывать только избранные воспоминания и не вызывать подозрений. Затем, когда Ник объявил, что скоро рассвет, она помчалась домой, благодаря духов, что вокруг не было ни души, чтобы остановить ее, пока неслась по улицам. К счастью, Джейкон еще спал, когда она пришла домой, поэтому Фейт переоделась и притворилась, что проснулась раньше обычного. Прошла почти неделя, и Фейт радовалась, когда, наконец, наступил выходной. Ей очень хотелось навестить Марлоу в кузнице и задать вопросы, которые не хотелось озвучивать перед Джейконом. Он любил совать нос не в свое дело, и это лишь усилило бы его подозрения. Марлоу, напротив, обладала прекрасной чертой давать ответы без лишних расспросов. Казалось даже, что подруга наслаждалась необычными темами, которые затрагивала Фейт. Она была кладезем знаний и энтузиазма, и именно это Фейт и любила в ней сильнее всего. Светило ласковое утреннее солнце, и Фейт заглянула на рынок как раз во время открытия, купив у Марии немного выпечки. Одна из дочерей Марии, Грейс, брала на себя доставку как минимум один день в неделю, предоставляя Фейт немного личного времени. Она уже практически в припрыжку неслась по улицам, когда завернула за угол кузницы. И еще не видела Марлоу, но услышала скрежет металла. Заглянув за завесу, она заметила блондинку, склонившуюся над очередным шедевром. «Я принесла еду!» — воскликнула Фейт, перекрикивая лязг металла. Марлоу вздрогнула и резко обернулась. Увидев Фейт, она расслабилась и улыбнулась, отвечая вместо приветствия. «Яблочные пироги, надеюсь?» «А как же! Я бы не стала угощать тебя чем-то другим!» Фейт поставила бумажный пакет на ближайшую скамью. Марлоу подняла свое изделие. Прекрасное стальное лезвие. Простое, но изящное. «Это будет подарок для Джейкона, ведь у него нет меча. Что думаешь?» — спросила она, покусывая губу. Фейт удивленно подняла брови. «Он действительно прекрасен, Марлоу? Ему точно понравится!» При этих словах Марлоу расслабилась и широко улыбнулась. «Меч пока не готов, но ты говорила, день рождения еще через пару недель, и я подумала, мы могли бы подарить его от нас обеих», — предложила она. Лицо Фейт вытянулось. «Я не могу претендовать на такое. Лучше подари его от себя, а я уже кое-что придумала». Она ободряюще улыбнулась. Это была ложь. Она не представляла, что подарить Джейкону. И теперь, увидев подарок Марлоу, почувствовала себя еще большей неудачницей. Ее подарок никогда не сможет сравниться с чем-то настолько продуманным и сделанным с любовью. Не то чтобы Фейт расценивала это как соревнование роскошных подарков для друга, но все равно беспокоилась, что не может позволить что-то вроде своего меча или хотя бы такого, который Марлоу изготовила для Джейкона. «О, ладно, раз ты уверена», — согласилась Марлоу и положила лезвие. «Так зачем ты пришла?» — спросила она, вытирая руки о фартук, прежде чем направиться к пакету с выпечкой. Фейт наблюдала, как девушка откусила несколько кусочков и неуверенно начала. «Вообще-то я надеялась кое о чем тебя расспросить, но если ты занята, я зайду в другой день». Марлоу махнула рукой. «Я свободна. Сейчас у меня нет важной работы, поэтому я просто валяла дурака». Фейт подождала, пока Марлоу доест пирог, и улыбнулась, когда та потянулась за вторым. Она сунула руку в карман и достала часы, которые словно прожигали в нем дыру. Все мысли крутились вокруг символа на обороте. Знака Ариэлис. Из-за изображения на храме. Если между ними вообще была какая-то связь. Возможно, она просто придавала этому слишком большое значение, но все же решила, что если кто-то и может знать, так это Марлоу. «Тебе известно что-нибудь об этом?» — спросила она, подходя к подруге. Та расправилась со вторым пирогом и отряхнула руки, прежде чем взять протянутые часы. В типичной для нее манере Марлоу сдвинула брови, пока вертела часы в руках, поворачивая под разными углами и изучая все, что могла увидеть невооруженным взглядом. Фейт нервно покусывала ноготь, наблюдая, как девушка размышляет над старыми мамиными часами. Марлоу что-то пробормотала себе под нос и пересела за маленький столик, вооружившись увеличительным стеклом, и продолжила рассматривать часы. Фейт не отвлекала ее, но неспешно подошла и оперлась на стол, пока подруга изучала бронзовый прибор с внимательностью эксперта. Наконец она заговорила. «Такие не делают уже очень давно», — протянула она, не поднимая глаз. «Удивлена, что они еще идут». Фейт уже знала это и ждала, что подруга скажет что-нибудь о гравюрах на обороте. Но та сосредоточила все внимание на лицевой стороне. «Мне бы очень хотелось увидеть внутренний механизм». Она вопросительно подняла глаза. Фейт уже собиралась запротестовать, когда Марлоу быстро добавила. «Конечно, я соберу все обратно». И хотя подруга говорила слегка самодовольно, в глазах читалась мольба. Фейт колебалась. Она не сомневалась в способностях подруги, но опасалась, что часы могут повредиться, ведь это была единственная вещь, оставшаяся у нее от мамы. «Даже не знаю, Марлоу, я бы предпочла не рисковать и не видеть старые винтики», призналась она, поддаваясь тревоге. Но Марлоу не сдавалась. Кто знает, какие странные механизмы можно обнаружить в такой древней штуке? Разве тебе не интересно? Фейт не интересовалась часовыми механизмами и не разделяла энтузиазма подруги. Хотя одно слово заставило ее задуматься, пока Марлоу ждала с нетерпеливым видом. Древние. Если часы были настолько старыми, как предположила Марлоу, возможно, внутри них скрыт ключ к объяснению символа духа, выгравированного на задней крышке, и связи часов с храмом. Фейт едва заметно вздохнула. Что если подсказка или ключ к открытию храма находится не снаружи часов, а внутри? Азарт пересилил осторожность, и она слегка кивнула, давая согласие. Марлоу, не теряя времени, потянулась за кучей мелких инструментов в ближайшей сумке. Фейт взволнованно наблюдала, как подруга прикладывает миниатюрную отвертку к задней стенке, но по-прежнему ничего не говорит о гравировке. Если Марлоу и понимала значение символа, то никак не выдавала этого. Как только пластина ослабла настолько, чтобы ее снять, девушка откинула ее, обнажив кучу шестеренок и шурупов, которые не имели для Фейт абсолютно никакого смысла. Марлоу, однако, нахмурилась еще сильнее, сосредоточившись, когда снова потянулась к увеличительному окуляру и согнулась ниже, чтобы лучше рассмотреть. Прошло несколько минут, прежде чем она довольно хмыкнула. «Неудивительно, что минутная стрелка отстает!» Тут стоит лишняя деталь, которая, по-видимому, не относится к основному механизму, а просто мешает, — размышляла она вслух, беря в руки маленький пинцет. Фейт выпрямилась. «Ты уверена?» — недоверчиво спросила она, опасаясь, что часы перестанут работать. Марлоу бросила на нее убийственный взгляд. Подобный вопрос явно был лишним. Фейт отступила и кивнула, чтобы та продолжала. Она держалась чуть позади, заглядывая Марлоу через плечо и, затаив дыхание, наблюдая, как та работает с неизменной точностью. Марлоу ухватилась за маленький неуместный штифт и потянула. Он вышел со щелчком, за которым последовал глухой стук. Фейт могла только разинуть рот от изумления, наблюдая, как передняя часть часов полностью отделяется от задней. Марлоу в шоке подняла голову и убрала руки. «Не понимаю, это был просто никчемный кусок металла!» — закричала она. Фейт не хотела нападать на подругу из-за ее ошибки, поэтому вместо этого взяла себя в руки, чтобы подавить смятение, и молча прошла в дальний конец мастерской, надеясь, что Марлоу сможет быстро все исправить. Она просматривала разбросанные книги, когда Марлоу тихо произнесла ее имя, подзывая к себе. Если она уже починила часы, то Фейт стоит поблагодарить подругу за столь быструю работу —